с тобой, о несчастная? Ох, халиф, уж не влюбился ли ты в какую-нибудь рабыню из далекой страны, а? Нет, я лишь подружился. Она вот такого роста. Что-то новое, Сима. Ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Как хочется верить! Как хочется верить! Во всяком случае, двое хороших мужчин говорили мне о дружбе. А чем кончилось? Один подолгу объяснял, что он тоскует без женщины друга, что сейчас совсем прекратилась дружба между мужчиной и женщиной, что было бы так замечательно дружить без обязательного требования любви, от которой он устал. Но ничего не вышло. Может, вышло бы, будь то похуже. Не знаю, но уверена, в дружбе не так, как в любви. Дружба требует обязательной взаимности и равенства во что бы то ни стало. Но не в смысле одинаковости, понимаешь? Конечно, и думаю, ты права, Сима. Но расскажи о рабыне халифа. Я люблю таких людей за то, что они работники в полном смысле этого слова. Как мой отец и мама. Мама говорит, что никогда не устает, если ей что-либо интересно или нужно позарез. Мне надоели люди, считающие, что они уже все сделали для семьи, государства и себя. Часто это скрытые бездельники. Сколько же все-таки лет рабыне? Она не очень молода. Честно говоря, много старше меня. Не знаю, не знаю. Ты выглядишь разочарованный. Что тебе не нравится? Сим, я могу поклясться, что ты увлечена. А пожилой? Нет. Я вот жду другого. Пусть он будет весь в мечтах обо мне. Пусть будет восхищаться мной и ревновать. Пусть даже будет какая-то доля мужской свирепости, чтобы я чувствовала себя сразу и богиней, и покорной невольницей. Ой, это кончится плохо, Рита. Времена корсаров и рыцарей миновали. Твой партнер в жизни будет, скорее всего, следить, как бы ты не заставила его делать больше, чем делаешь сама. Не смейся, халиф, я совершенно серьезно. Не выйдет, то опять обрету свободу. Свобода возможна лишь при условии большого одиночества. Это люди часто не понимают, и ты тоже. Так, лучше будем пить чай.